Глава 21. Я замер, глядя на силуэт в тусклом свете масляного фонаря. Передо мной стоял человек, которого я никак не ожидал увидеть. Роман Витальевич Дорохов, третий заместитель начальника внешней разведки. Вернее, бывший заместитель. Его казнь за попытку развязать войну с Польшей была документально оформлена, и я лично видел рапорт о приведении приговора в исполнение. Энергия немедленно заструилась по моим венам, концентрируясь на кончиках пальцев, невидимая простому глазу, но вполне ощутимая для любого маломальски опытного мага. Пространство и деструкция. Истинные слова уже сложились в голове, готовые вырваться наружу по первому приказу. Дорохов заметил мою реакцию и поднял руки ладонями вперед. Универсальный жест капитуляции. «Оставь свою магию, законник. Я здесь не для драки». Его голос звучал так же ровно, как я помнил. «Просто поговорить. Ты должен быть мертв». Я сохранял дистанцию. «Я видел рапорт о твоей казни с подписью палача и тремя свидетельскими заверениями». Легкая полуулыбка скользнула по его лицу. Невеселая, скорее, горькая. «Что ж, кто-то посчитал меня слишком ценным, чтобы вот так убивать». Он пожал плечами. «Бумаги, впрочем, были настоящими, свидетели тоже. Только вместо моей головы в корзине оказалась голова какого-то осужденного на то же самое бедолаги, достаточно похожего на меня, чтобы в предрассветной мгле никто не заметил подмены». «И кто же посчитал полезным государственного изменника?» Я сузил глаза, хотя уже догадывался об ответе. «Аврора Сергеевна Романова». Дорохов неторопливо извлек из внутреннего кармана серебряный портсигар, открыл его и закурил. Огонек на мгновение осветил его лицо, осунувшееся, с новыми морщинами, но все такое же непроницаемое. Я медленно опустил руки, позволяя магии рассеяться. Дорохов действительно не выказывал агрессии, а мне было любопытно, что привело его ко мне. Тому, кто, по сути, подвел его под плаху. «Выходит, сестра императора решила вмешаться в правосудие?» — заметил я. «Интересно, знает ли ее брат, что она отправляет на помилование государственных изменников?» «Не всех», — спокойно ответил Дорохов, выпуская колечко дыма. «Только тех, кто может быть ей полезен. Остальные получают то, что заслужили». Он сделал шаг к скамейке, стоявшей у стены дома, синими ставнями. «Присядем? Разговор будет долгим». Я обвел взглядом пустынный переулок. Впрочем, пустынный не означало безопасный. За любым окном могли скрываться наблюдатели, но если Дорохов выжил и оставался на свободе, значит, у него была достаточно мощная защита. К тому же мое любопытство и чувство долга перевешивали осторожность. «Так зачем эта встреча?» — спросил я, присаживаясь на противоположный край скамейки. «Ты отлично сработал тогда, законник!» — он стряхнул пепел на мостовую. «Раскрыл мой план мести Польши и части ее деятелей. Увидел ситуацию ясно, без эмоций, которые закрыли мне разум. Признаю, я перешел все границы, был готов утопить царство польское в крови из-за личной утраты. А ты... ты выбрал более тонкий и эффективный путь. В итоге все виновные в гибели моей жены получили по заслугам, а империя избежала затяжной войны. Результат оказался даже лучше, чем я мог предполагать». Его слова звучали искренне, но я не спешил расслабляться. Дорохов был мастером манипуляций, способным заставить человека поверить во что угодно. «Сердечно тронут», — сухо ответил я. «Но сомневаюсь, что ты рисковал своей шкурой и нарушил приказ Авроры Сергеевны только для того, чтобы выразить запоздалую благодарность». «Верно подмечено», — он кивнул, затягивая сигаретой. «Как обычно, прямо к сути. Это качество я в тебе ценю». Дорохов наклонился вперед, понизив голос. «Я здесь потому, что моя нынешняя работа и твое новое расследование пересекаются. Общество вечного огня. Знакомо звучит?» Я сохранил бесстрастное выражение лица, но внутри все насторожилось. Дорохов знал об обществе и, очевидно, о моем к нему интересе. «Императорское поручение найдет тебя в любом случае. Но да, название знакомо. Что тебе известно?» «Более чем достаточно», — он выпустил струйку дыма. «Последние месяцы я выполнял задание Авроры Сергеевны, собирал информацию об этом обществе за пределами империи. Англия, Пруссия, Франция. Везде их следы. Многие английские аристократы, страдающие от наследственных заболеваний, финансируют их исследования в надежде получить исцеление, но они не подозревают, что их используют в каких-то более масштабных планах. Я внимательно слушал, анализируя каждое слово. Информация в целом совпадала с тем, что удалось узнать из документов принца и допросов Корнилова, но Дорохов явно знал больше. «И в чем проблема? Если Аврора Сергеевна поручила тебе это расследование, значит, она осознает угрозу», — заметил я, проверяя его реакцию. Дорохов горько усмехнулся. «В том-то и дело, что нет. Она не видит в них угрозу». Он поднял на меня глаза, в которых читалось искреннее беспокойство. «Она восхищается ими. Хочет стать частью этого общества. Годами ждала приглашения от них, и теперь, когда она узнала о существовании русского филиала, намерена сделать все, чтобы ее заметили». Эта новость действительно застала меня врасплох. Аврора Сергеевна, холодная, расчетливая, безжалостная к врагам империи, мечтала вступить в тайное общество, явно вынашивающее планы, враждебные государству? Это не укладывалось в голове. «Ты представляешь, что будет, если сестра императора, контролирующая большую часть тайных операций империи, присоединится к организации, стоящей за заговором Корниловых», — продолжил Дорохов, не дожидаясь моего ответа. «Это прямая угроза безопасности государства. Российская империя станет марионеткой этого общества, и я не могу допустить такого исхода». Я внимательно наблюдал за его лицом. Что-то изменилось в этом человеке за прошедший год. Фанатичная одержимость местью, которую я видел раньше, исчезла, уступив место чему-то похожему на истинный патриотизм. Впрочем, уверен, он был раньше, просто теперь мужчину ничего не тяготило, и он мог всецело посвятить себя своему делу. «Что еще ты знаешь об обществе?» — спросил я, решив проверить, насколько он готов делиться информацией. «Есть кое-что, чего я не рассказал даже Авроре Сергеевне», — произнес он, понизив голос почти до шепота. «В Лондоне мне удалось взглянуть на секретные документы, хранившиеся у лорда Дарлингтона. Согласно им, у общества есть некий управляющий совет, состоящий из представителей древнейших родов со всего мира. Они принимают все ключевые решения, а местные филиалы лишь исполняют их волю. Информации у них как таковой толком и нет. Кто-то умелый выстроил очень рабочую иерархию, да так, что к верхам не подберешься». Он сделал паузу, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. «В документах несколько раз упоминался какой-то вечный город. Судя по контексту, это место, где вроде как собирается этот совет. Но что это и где находится, я так и не смог выяснить». Я напрягся, услышав эти слова. «Вечный город». Именно этот термин я встретил в старых бумагах моей матери, когда просматривал архивы. «Тебе это что-то говорит?» Дорохов пристально смотрел на меня. «Нет». Я солгал без малейшего колебания. Не то чтобы я не доверял Дорохову, но некоторые карты лучше держать закрытыми до поры. «Но могу проверить архивы, возможно, там есть упоминания». Он кивнул, хотя в его глазах промелькнуло сомнение. Кажется, заподозрил, что я чего-то не договариваю. «Итак, к чему ты клонишь?» — спросил я прямо. «Чего ты хочешь от меня?» «Сотрудничество», — просто ответил Дорохов. «У тебя императорское поручение и полный доступ к архивам. У меня информация из-за рубежа и знания внутренних механизмов Черной Вдовы. Вместе мы сможем докопаться до сути этого общества и предотвратить катастрофу». Я обдумал его предложение. Союз с Дороховым был рискованным шагом. Он официально мертв, скрывается даже от своей покровительницы и имеет темное прошлое. С другой стороны, его знания и навыки могли оказаться бесценными для расследования. Признаться, я не могу даже представить кого-то столь же опытного и безжалостного. «Предположим, я соглашусь», — медленно произнес я. «Что конкретно ты предлагаешь?» «Объединить усилия по сбору информации. Я могу действовать в тени, там, куда не дотянется рука законника. Ты же можешь официально запрашивать документы, говорить с людьми, изучать архивы». Его слова имели смысл, но я уже обдумывал другой план, более рискованный, но потенциально более эффективный. «У меня есть другое предложение», — сказал я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Что если нам не препятствовать Авроре Сергеевне, а наоборот, помочь ей вступить в это общество?» Дорохов вздрогнул, явно не ожидав такого поворота. «Ты с ума сошел?» — тихо спросил он. «Да это же...» «Путь прямо к сердцу организации», — закончил я за него. «Если она получит приглашение, мы через нее выйдем на верхушку общества, узнаем их планы изнутри, выясним, кто еще из имперской элиты с ними связан». Он смотрел на меня с изумлением, которое постепенно сменялось задумчивостью. «Рискованно», — произнес он наконец. «Очень рискованно. Если они действительно настолько могущественны, как кажется, они быстро раскусят двойную игру». «Или не раскусят», — возразил я. «Аврора Сергеевна искренне восхищается ими. Это не придется играть. А мы лишь слегка подтолкнем события в нужном направлении. Да, это хождение по лезвию, но как будто в такой работе иного и не дано». Дорохов опустил голову, размышляя. Когда он поднял глаза, в них был новый блеск. Блеск опасного азарта. «А ведь это может сработать», — он медленно кивнул. «Но мне понадобится страховка. Аврора Сергеевна — опасный и умный противник. Если она заподозрит меня в двойной игре...» «Я отвлеку ее внимание», — заверил я. «Буду действовать официально, громко, привлекая к себе все взгляды. Пока я на виду, у тебя будет пространство для маневра. Если она так хочет вступить в общество, то будет вставлять мне палки в колеса, а остановить меня не так уж и просто». Дорохов усмехнулся. Впервые за весь разговор искренне, с каким-то новым уважением. «Мне нравится, как ты мыслишь, законник. План хороший». Он протянул руку. «По рукам?» Я пожал его ладонь, сухую и твердую. «Странный союз, но времена требовали необычных решений». «Как мы будем поддерживать связь?» — спросил я. «Через девушку, подающую сдобные булочки в булочной Филиппова на Невском», — ответил он. «Анна. Рыжие волосы, веснушки на носу. Она мой давний информатор, ей можно доверять. Передавай записки через нее». Я кивнул, запоминая детали. Дорохов поднялся со скамейки, готовясь уходить. «Роман Витальевич», — окликнул я его напоследок, — «будьте осторожны». Он обернулся, и в тусклом свете фонаря я заметил на его лице странное выражение, смесь удивления и сардонической усмешки. «Ты добр для того, кто подвел меня к эшафоту». Он затушил сигарету о кирпичную стену дома. «Но буду. Спасибо». С этими словами он шагнул в тень, его силуэт растворился в ночном тумане, будто его и не было вовсе. Я постоял еще несколько минут, вслушиваясь в ночные звуки Петербурга, затем направился домой, обдумывая наш разговор и взвешивая все за и против нового союза. Утро выдалось пасмурным, но сухим. Идеальная погода для визита, который я запланировал вместо похода в архивы внешней разведки. Архивы никуда не денутся, а вот возможность развить альтернативную линию расследования могла исчезнуть в любой момент. Дорохов, безусловно, говорил складно и убедительно. Его информация об обществе Вечного Огня подтверждала мои собственные находки, а вот факт непомерных амбиций Авроры Сергеевны не казался таким уж удивительным, учитывая ее характер. Но полностью доверять бывшему заговорщику, пусть даже якобы перевоспитавшемуся, было бы верхом глупости. Мне нужен был запасной план. Экипаж остановился перед особняком Черновых, изящным двухэтажным зданием в стиле позднего классицизма, окруженным ухоженным садом. Несмотря на раннюю весну, клумбы уже пестрели первыми цветами, а дорожки были идеально подметены. Дворецкий Черновых, бесстрастный старик с безупречной осанкой, проводил меня в мастерскую Варвары Марковны, расположенную в восточном крыле особняка. В отличие от парадных комнат, здесь царил творческий беспорядок. Чертежи на столах, образцы тканей, развешанные по стенам, магические инструменты, о назначении которых я мог только догадываться. Варвара Марковна стояла у большого манекена, на котором был надет почти законченный костюм. Темно-синий, с едва заметными серебристыми нитями, вплетенными в ткань по сложному узору. Она так увлеклась работой, что не заметила моего появления. «Вижу, вы продвинулись значительно дальше, чем я ожидал», — произнес я, подходя ближе. Варвара Марковна вздрогнула от неожиданности, но тут же улыбнулась, узнав меня. «Максим Николаевич, какой приятный сюрприз! Я не ожидала вас так скоро!» Она отложила иглу с шелковой нитью, которая закрепляла какой-то крошечный артефакт в подкладке рукава. После нашей прошлой встречи мне пришла в голову идея изменить расположение защитных контуров, и я работала почти без отдыха. Я обошел манекен, внимательно изучая костюм. Даже невооруженным глазом было видно, что это произведение искусства, сочетание магической инженерии и смелых идей. «Выглядит безупречно», — искренне похвалил я. «И это всего лишь прототип?» Варвара просияла от похвалы. Ее щеки слегка зарумянились, что придавало ей особое очарование. «Да, первый полностью функциональный образец», — она провела рукой по лацкану, любовно поправляя каждую складку. «Защита от порезов, огня, магических воздействий среднего уровня — все, как мы обсуждали. И при этом выглядит как обычный костюм для светского приема». «Потрясающе!» — я поднял рукав, рассматривая тонкую работу. «Когда планируете начать производство?» Варвара вздохнула. В ее глазах появилось беспокойство. «В том-то и дело, что не скоро. Это все еще экспериментальный образец. Нужны длительные испытания, доработка конструкции, удешевление производства...» Она сделала паузу. «Минимум месяца три до первой небольшой партии. К тому же это только костюм. А еще нужно боевую форму сделать, так что работы много». Я задумчиво кивнул, мысленно просчитывая свой план. 3 месяца? Слишком долго. Мне нужно было действовать. «А что, если показать этот прототип высшему свету уже сейчас?» — предложил я, словно эта мысль только что пришла мне в голову. «Устроить презентацию, продемонстрировать возможности костюма на каком-нибудь званом вечере». Варвара Марковна посмотрела на меня с легким испугом. «Сейчас? Но это же только прототип!» — она покачала головой. «Что, если что-то пойдет не так? Я еще не проводила полного цикла испытаний, и некоторые артефакты могут работать нестабильно». «Но основные функции уже работают, верно?» Я подошел ближе, глядя ей прямо в глаза. «Подумайте, Варвара Марковна, какое впечатление произведет ваше изобретение на потенциальных инвесторов? Это же настоящая сенсация! Представьте заголовки газет, восторженные отзывы, новые заказы! Да и представить можно упрощенный образец для начала!» Я видел, как в ее глазах борются сомнения и искушения. Варвара была не только талантливым артефактором, но и представительницей известного рода, который, несмотря на славу, испытывал финансовые трудности. Да, они делали дорогие и качественные артефакты, но в этом и крылась загвоздка. Не каждый хотел платить такую цену, несмотря на качество. Все предпочитали попроще, да подешевле. К тому же затраты на производство были колоссальными. Черновы, что называется, творили, невзирая на убытки. «Я не знаю», — пробормотала она, кусая губы. «А что, если костюм не выдержит демонстрации? Это может нанести непоправимый ущерб репутации нашей семьи». «Проведем испытание прямо сейчас», — предложил я. «Если основные функции работают стабильно, значит, можно показывать. Если нет, доработаете». Она колебалась еще мгновение, затем решительно кивнула. «Хорошо, давайте испытаем», — она вздохнула. «Но только базовые функции — защита от порезов и огня. Защиту от магии лучше не проверять, она еще не полностью настроена». Следующий час мы провели в испытательной комнате, где я наблюдал, как Варвара Марковна последовательно проверяла защитные свойства костюма. Она сняла его с манекена и надела на специальный испытательный стенд, напоминающий человеческую фигуру. Защита от режущих воздействий сработала безупречно. Кинжал просто скользил по ткани, не оставляя даже следа. Огнестойкость тоже впечатляла. Даже под прямым воздействием магического пламени костюм лишь слегка нагревался, не получая никаких повреждений. «Видите, все работает идеально», — заметил я, когда испытания завершились. «Это настоящий прорыв, Варвара Марковна. Такое нельзя держать в секрете». Она задумчиво разглядывала костюм, все еще сомневаясь. «Возможно, вы правы», — наконец произнесла девушка. «И все же я бы предпочла более контролируемую демонстрацию. Может быть, небольшой круг доверенных лиц?» Это было не совсем то, что мне требовалось, но уже прогресс. Я решил надавить еще немного. «Конечно, начать можно с малого», — согласился я. «Но представьте, если бы на такой демонстрации присутствовали не только доверенные лица, но и влиятельные представители научного сообщества, или высокопоставленные чиновники, или даже члены императорской семьи. Глаза Варвары Марковны широко раскрылись от такой перспективы. «Члены императорской семьи?» — прошептала она. «Вы могли бы устроить это?» «У меня есть пара полезных знакомств», — скромно заметил я. «Особенно после недавних событий. Думаю, я мог бы организовать приглашение для очень интересных гостей». Несколько секунд Варвара молчала, явно взвешивая риски и потенциальные выгоды. Наконец, она вздохнула и решительно кивнула. «Хорошо, я согласна. Но с одним условием. Вы будете присутствовать на демонстрации и поможете, если что-то пойдет не так». «Разумеется». Я улыбнулся, чувствуя удовлетворение от успешного убеждения. «Я бы и сам настаивал на этом. Все же это совместная разработка двух родов». Вернувшись домой после визита к Черновым, я сразу же сел за письменный стол. Передо мной лежал чистый лист гербовой бумаги, на котором предстояло составить послание третьему принцу. Я аккуратно обмакнул перо в чернильницу, поморщился. Почему нельзя писать официальные письма карандашом? Да и придумали бы уже ручку с такими магическими способностями. Заняться этим самому, что ли? Я выдохнул и начал писать. «Его высочеству, принцу Андрею Алексеевичу Романову. Ваше высочество, спешу выразить глубокую благодарность за предоставленные материалы, касающиеся известного нам обоим вопроса. Информация оказалась исключительно ценной и во многом подтвердила наши общие опасения. Осмелюсь обратиться к вам с просьбой, которая, полагаю, может способствовать нашему общему делу. В ближайшее время планируется демонстрация революционного изобретения в области артефакторики, защитного костюма, созданного талантом Варвары Марковны Черновой. Было бы чрезвычайно полезно, если бы вы могли организовать званый вечер и пригласить на него не только представителей научного сообщества, но и высокопоставленных чиновников из древних родов империи, особенно тех, кто проявляет интерес к новейшим достижениям магической науки. Смею предположить, что подобное мероприятие позволит нам не только продвинуть многообещающую разработку, но и, возможно, выявить тех, чьи интересы лежат в области особых исследований. Настоятельно прошу также отправить приглашение Авроре Сергеевне Романовой. С глубочайшим уважением, М. Темников. Я перечитал письмо, убедился, что формулировки достаточно ясны для понимающего человека, но не вызовут подозрений у случайного читателя, и поставил подпись. Затем запечатал конверт личной печатью и вызвал посыльного. Когда слуга удалился с письмом, я откинулся в кресле. «Прости, Варвара», — мысленно произнес я, — «что приходится использовать тебя и твой талант таким образом, но игра стоит свеч. Если моя догадка верна, на этом вечере появятся люди, связанные с обществом Вечного Огня, и мы будем на шаг ближе к раскрытию их тайн».